Глава 5. Друзья и враги. Этой же ночью Алиса снова отправилась к Квазимодо. Ей хотелось выяснить, что произошло с малышом. Постепенно из небольших деталей, отрывочных воспоминаний, запахов и разрозненных клочков, виденного ребенком наяву, у Алисы сложилась определенная картина. Правда, совершенно непонятная девушке. Получалось, что сначала у малыша все было хорошо. Ему было тихо, тепло, уютно и любимо. Почему именно любимо, Алиса так и не поняла. А потом вспыхнул яркий свет. И то, что было этим самым любимо, куда-то пропало. И стало опять темно, тепло, но уже не любимо, а больно. И все больше и больше страшно. В этом обрывочном повествовании несколько раз проносился образ какой-то женщины, которой Алисе что-то показалось смутно знакомым. К образу этой женщины Квазимодо все возвращался и возвращался, словно пытаясь вспомнить то, чего никогда не видел. На заданный вопрос, то ли это любимо, малыш отвечал категорическим «нет», но вспоминал эту женщину чаще и чаще. Стремясь повторить опыт, проделанный с отцом Олега, девушка пыталась последовать за своим подопечным, когда тот просыпался, но в ту ночь у нее не получилось. Возможно, Алиса слишком устала. Наутро она долго лежала в кровати, думая о событиях прошлой ночи. А еще ей не давало покоя ощущение, что синеглазый незнакомец где-то поблизости. И в лаборатории, где Олег разговаривал со своим отцом, и позже у Квазимодо, Алису не оставляло чувство, что за ней наблюдают. Она даже оглядывалась, пытаясь разглядеть среди тумана того, кто следит за ней. Но пока что это никак не удавалось. Она решила, будто невидимый наблюдатель – тот самый синеглазый парень. Но почему, Алиса не знала. Возможно, просто принимала желаемое за действительное. В школе они с Олегом почти не общались, а по окончании занятий пошли домой вместе. «Попробуй что-нибудь накопать об отце, чувствуя, что подошел очень близко, а нащупать ничего не могу», – задумчиво говорил Олег, идя рядом с ней по улице. «Держи меня в курсе», – попросила Алиса. «Договорились?» Он помолчал. «Какие планы на сегодня? Что-нибудь особенное?» Сердце глухо ударилось о грудную клетку. Звучит почти как приглашение. Чтобы опомниться, пришлось до боли закусить губу. Да, ее тянет к Волкову. Печально, но факт. Зато тянет не настолько, чтобы она потеряла голову и поддалась этому сумасшедшему зову. Он просто привык, что девчонки сами вьются вокруг него. Стоит только поддаться и адью. Он рассмеется и оттолкнет ее в точности так же, как оттолкнул когда-то отец. И вообще, ей же нравится другой. Разве бывает так, что тянет сразу к двум парням? У нормальных девчонок такого точно не бывает. «Дела всякие скопились», — ответила Алиса уклончиво. «Да, дела — вещь важная». Голос Олега звучал спокойно и холодно. Девушка бросила на него быстрый взгляд. Не похоже, чтобы он был расстроен. Обидно. Значит, вопрос задан просто так, без всяких намеков. Она совершенно права, что не повела себя как дура. Только почему-то в горле першит, а в глазах стоят близкие слезы. «Вот и мой дом, спасибо, что проводил», — выпалила Алиса, чтобы Волков не заметил ее волнение, и почти побежала к подъезду. «Счастливо!» — крикнул он вслед, но девушка не оглянулась. «Ну ее!» — подумал Олег, возвращаясь домой после странного разговора. «Не хочет — не надо. Не буду я ей навязываться. У меня и без нее забот выше крыши. Девчонки все странные, это факт». Очутившись в своей квартире, Олег первым делом засел за большого брата. Поиск по запросам об экспериментах над людьми в России и о разного рода рискованных медицинских исследованиях выдал кучу материалов, от академических статей, которые даже Волков понимал с трудом, до откровенных эзотерических бредней. Немного подумав, Олег ввел в поисковик имя и фамилию отца, рассчитывая скорее на удачу, ведь насколько он знал, Волков-старший не вел блогов и вообще мало пользовался интернетом. Раньше, сколько Олег не искал, не мог обнаружить следов отца во всемирной паутине. Большой брат зашумел кулером и вывалил кучу ссылок. Парень открыл первую из них. На странице незнакомый ему немолодой улыбающийся мужчина демонстрировал какой-то предмет с выходящими из него двумя трубочками. Далее текст рассказывал об успехах российских ученых в области создания искусственного сердца. Имя отца в статье не упоминалось, но Олег знал, что с ним случайностей не бывает. Выходит, эта ссылка неким образом связана с отцом. Под ложечкой неприятно засосало, и Волков поспешно закрыл страницу. Следующая ссылка вела на форум выпускников биофака МГУ. «Мам!» – крикнул он. «Ты не знаешь, в каком году отец закончил университет?» «Чего это ты спрашиваешь?» Она заглянула в комнату. «И не пытайся искать его с помощью университетских друзей. Во-первых, он особо ни с кем не общался в интернете. А во-вторых, твой отец сам нас оставил, и я не вижу смысла его искать», — сказала мама резко. «Если он решит вспомнить о жене и сыне, то позвонит или приедет». «Ну, мам», — примирительно сказал Олег, — «мне же просто интересно. В конце концов, он же мой отец. Если я что-то найду, то обязательно скажу тебе». «Если, конечно, то, чего я боюсь, не подтвердится», — добавил Олег про себя. «Лучше пусть отец останется в твоей памяти как чудаковатый и безответственный человек, чем как урод, который ставил опыты на людях». «В 82-м», — глухим потускневшим голосом ответила мама. «И если найдешь, не говори ничего. Мне неинтересно». Она резко повернулась и вышла из комнаты. Но внимание Олега уже вернулось к компьютеру. Никаких следов Алексея Волкова на форуме не оказалось. Единственное, что дал дальнейший поиск – имя в списке выпускников. И тогда Олег решился. «Всем привет!» Пальцы будто сами бегали по клавиатуре. «Я Волков Алексей, год выпуска 1982. Ребята, если есть кто-то из моих одногруппников, откликнитесь». «Дело сделано», – сказал он большому брату. «Теперь посмотрим, что притащат наши сети». «Иди есть!» позвала мама. Судя по всему, она до сих пор была не в духе, и Олег счел за лучшее заговорить о школе. Но в какой-то момент мама сама подняла интересующую его тему. «Мы с ним познакомились там же, на факультете», — проговорила она тихо, ковыряясь в тарелке. «Он работал в НИИ трансплантологии, занимался какими-то медицинскими исследованиями, что-то связанное с пересадкой органов, и еще иногда вел у нас семинары. Я только поступила в институт. Твой отец тогда был одним из самых молодых профессоров и очень обаятельным. Это потом он изменился». «А что случилось?» – спросил Олег. «Сначала я думала, что у него неприятности на работе, или…» Она сделала рукой неопределенный жест, что у него появился еще кто-то. «Ну, ты понимаешь, наверное. Он стал раздражительным и очень скрытным, даже, можно сказать, параноиком, а потом исчез. Наверное, впутался в какую-нибудь историю с незаконными пересадками органов или чем-то таким», — закончила она зло. Неправда. Эти слова вырвались у Олега помимо его воли. В тот вечер они с мамой серьезно поссорились. Впервые за долгое время. Уйдя к себе в комнату, Олег постоял минутку, переводя дыхание, подошел к компьютеру и удивленно присвистнул. Некто, назвавшийся одногруппником отца, не только откликнулся на запрос, но и вывалил кучу подробностей о том, как сложились судьбы других выпускников, воспоминания о каких-то древних студенческих приколах, а заодно кинул ссылку на закрытую галерею со старыми фотографиями. Письмо заканчивалось предложением встретиться и посидеть, как в старые добрые времена. Олег просматривал старые черно-белые снимки. Одна из фотографий привлекла его внимание. Трое парней стояли на фоне какого-то неказистого строения. Подпись гласила: «Я, Лёша и Лёва-невидимка, ББС-80. Сноска. Беломорская биологическая станция МГУ. Место практики студентов МГУ». Отец был крайним справа. Олег долго смотрел на него, стиснув зубы. Потом, взяв себя в руки, парень свернул окно с фотографиями и занялся проверкой своего корреспондента. Судя по данным в сети, он действительно окончил биофак вместе с Алексеем Волковым, но быстро оставил науку, уйдя в бизнес. «Может быть, этот Лёва что-то знает об отце?» – подумал Олег и быстро напечатал. «Рад, что ты откликнулся, но сейчас встретиться не могу, не в России. А не знаешь, где сейчас Лёва?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Не знаю. Говорят, тоже уехал. И вообще ты с ним больше других общался». Олег закрыл форум и откинулся на спинку кресла. Воспоминания снова теснились в голове, а глаза защипало, как будто в них что-то попало. «Ну уж нет», — сказал Олег, — «надо взять себя в руки». Он попробовал заняться обычными делами, но буквально все валилось из рук. Парень шагнул к окну и долго стоял, глядя на темный двор, лишь слегка освещенный желтыми пятнами фонарей. Чуть почувствовал, что с хозяином что-то не так, подошел и ткнулся носом ему в ногу. Олег рассеянно погладил щенка. «Надо хоть кому-то рассказать об этом. Ты, конечно, пес понимающий, но собеседник, сам знаешь, не очень». К сожалению, близкими друзьями за время учебы Олег не обзавелся. Да и вообще старался держаться подальше от сверстников. Маму лучше было не трогать. И Волков, ругая себя за слабоволие, загрузил скайп. Алиса уже битый час пыталась воспроизвести портрет того странного человека, которого она успела увидеть глазами отца Олега. Сначала она вспоминала его лицо, потом попыталась его нарисовать, но все было не то. Даже программа по составлению фотороботов, найденная в сети, не дала приемлемого результата. От усилий у девушки заболела голова. Маркиза, наблюдавшая за потогами хозяйки, презрительно фыркнула. «Между прочим, я старалась», — сказала девушка. «Ну ты права, мне надо передохнуть». «О, смотри, нам чего-то пишут». Она повернулась к компьютеру. Открыв ссылку на старую фотографию, Алиса едва сдержала удивленный крик. На нее смотрело сильно помолодевшее, но все же узнаваемое лицо того, чей портрет она тщательно пыталась воспроизвести. «Ты уверена?» – спросил Олег, когда Панова поделилась с ним своим открытием. Алисе показалось, что Олег не очень-то рад этой новости. «Да», – сказала она, – «здесь этот человек, конечно, гораздо моложе, но я его узнала. Эти страшные, словно стеклянные или рыбьи глаза, забыть невозможно». «Мне рассказали, что один тип как раз с рыбьими глазами бывал у нас дома». Олег помрачнел еще больше. «А еще ты знаешь, что мой отец работал в институте трансплантологии, занимался пересадками органов или чем-то подобным. Как-то плохо все это выглядит». «То есть ты думаешь, что они с этим типом заодно?» – спросила Алиса. «Похоже на то. И мне кажется, что это имеет отношение к уродам вроде тех, что мы видели в цирке, или того, которого ты опекаешь по ночам. Может быть, какие-то медицинские эксперименты или что-то подобное?» Он выглядел таким расстроенным, что ей невольно захотелось оказаться рядом, взять его за руку, утешить. «Не говори так. Ты же не знаешь наверняка. Как ты можешь обвинять человека без доказательств? Наверное, есть какое-то объяснение». «О чем тут говорить?» – сухо сказал Олег. «Я не верю тому, что вижу. И помнишь, когда мы нашли его, он не ответил на мой вопрос». Девушка промолчала. «Что тут скажешь?» Несколько дней прошли в целом спокойно. Отношения с Олегом продолжали оставаться странными. Встречаясь в школе, они разговаривали, иногда шли вместе домой, и девушка рассказывала о Квазимоде. Но в то же время между ними словно выросла ледяная стена. Иногда Алисе хотелось сломать, наконец, эту странную стену отчуждения, но она боялась показаться смешной и безмолвствовала. Все внешкольное время девушка вела абсолютно растительный образ жизни. Читала, играла с Маркизой, а главное, часто навещала Квазимода. С приходом Алисы в сны к Квазимоду, тому становилось чуть получше и наяву. Девушка как могла успокаивала его, пыталась развлечь и одновременно разобраться, что же все-таки произошло. Все более и более сближаясь с ним, Алиса начинала видеть окружающее его глазами. Как и предполагала девушка, малыш находился в месте, сильно напоминающем больничную палату. Та же мертвенно-белая стерильность, кардиомониторы, стойки для капельниц, мигающие медицинские приборы. Вот только вместо стен почему-то были не толстые белые решетки. Еще через некоторое время Квазимода отключили от всех аппаратов, оставили только капельницу и стали кормить из какой-то бутылки. Это все Алиса видела каждый день, наведываясь к своему подопечному. Квазимода, на удивление, быстро развивался. В русских сказках про такое говорили не по дням, а по часам. По просьбе Алисы он теперь чаще фокусировал зрение на зеркальных поверхностях, и его образ во сне стал вырисовываться гораздо четче. Конечно, без слез на него смотреть было нельзя. Изуродованное тело, перекрученные под немысленными углами конечности, большая голова с низким, словно у пятикантропа, лбом и с удивительно большим, непропорционально большим затылком. При этом глаза у него были большие, хотя и странные, но красивые. Когда Алисе становилось совсем невмоготу смотреть на уродство тела, она переносила все внимание на глаза и растворялась в этих бездонных озерах вселенской боли и грусти. Он задавал множество вопросов, жадно познавая мир вокруг себя. Алиса не слишком часто общалась с детьми, но даже она понимала, что Квазимода учится с нереальной скоростью. Должно быть, это своеобразная компенсация физического уродства и почти неуправляемого тела. А еще Квазимодо не оставлял попыток вспомнить смутно знакомую Алисе женщину. И однажды девушку осенило. Женщина-малыша – это та самая француженка из сна. Вот где надо искать. Алиса долго думала, как найти таинственную француженку. Девушке в голову пришла мысль, что каким-то неведомым образом она оказалась связующим звеном между двумя людьми. А вот что с этим делать? Тогда она решила посоветоваться с Олегом. На следующий день ребята, как обычно, встретились на перемене. «Привет, Олег!» Алиса задержала Олега, торопящегося куда-то по лестнице. «Привет!» Олег перекинул свою трость с серебряным набалдашником, подарок отца, в другую руку и повернулся так, чтобы прикрыть собой Алису от не в меру расшалившейся на лестнице малышни. «Слушай», — Алиса замялась, — «у меня к тебе несколько необычная просьба. Можно?» Олег огляделся. «Можно, конечно. Только давай не на лестнице. Еще чуть-чуть, и эти вожди краснокожих снесут нас вниз. Хотим мы этого или не хотим? Давай уж поддадимся». Алиса тихонько засмеялась, взяла Олега под руку, и они поддались потоку. Через несколько минут ребята уже стояли на улице, особо не скрываясь, но и не в толпе высыпавших во двор школьников разных классов. «Я подумала, что поиски можно вести и с другой стороны», – начала она без излишних предисловий. «Ты сам считаешь, что твой отец и этот рыбьеглазый связаны с мутантами. Квазимодо помнит свою мать, и мне кажется, что я тоже ее видела. В общем, мне очень-очень нужно узнать, кто она такая». Олег нахмурился. «И что ты предлагаешь?» «Сходи опять со мной в сон», – просила она. «Даже если эта ниточка не приведет к твоему отцу, мы хотя бы поможем малышу. Кроме меня ему никто не поможет, понимаешь?» Его лицо оставалось бесстрастным, и девушка испугалась, что Волков откажется. «Зачем Олегу помогать ей, когда у него и своих проблем навалом? Можно, конечно, думать, что Квазимодо действительно связан с Волковым-старшим, но оснований для этого пока нет. Неужели он откажется?» «Я сделаю все, что смогу», – пообещал Олег и пошел к школе. Благо, школьный звонок поднял такой трезвон, словно оповещал не о начале урока, а о конце света. Он смотрел на них издали. Те самые ребята, что приходили в цирк, а затем к нему в палату. Узок все-таки мир, а любопытные сами виноваты в своих неприятностях. Мальчишка и девчонка оказались не просто случайными свидетелями весьма неприятного инцидента с этим психопатом Зорро. Они уже увязли в дело по самые уши. Надо бы решить дело одним махом и быть спокойными. Человек вздохнул. Насчет обоих он получил совершенно определенные распоряжения. И в них особо оговаривалось то, что ни мальчишка, ни девчонка не должны пока что пострадать. Особенно мальчишка. Зря все-таки он всколыхнул мутную воду. Совершенно зря. Ну что же, хоть парень и останется пока жив, неприятные эмоции ему, можно сказать, гарантированы.